«Известно ему почет и уважение. Кроме того, он инженер, будь здоров, башковитый и руки золотые. Придавило у нас его бадьей. Ну, я за табаком, Одинцову в изолятор передать». 6. Убили Бокова, для большинства зэков недосягаемого тирана. Иногда на поверках он проходил мимо нас, большой, в синем кителе, с плетью в руках. Он мог убить, посадить в изолятор. Властелин более 30 000 человек на Хоткинской пересылке. Царствовал с помощью армии подчиненных, сук, дневальных, баландеров, старост бараков, ротных. Мы вышли тогда из вагонов после трехнедельного путешествия, грязные, закопченные до неузнаваемости, полумертвые от голода и жажды. Люди повалились прямо у железнодорожного полотна. Очень высокий молодой человек с усиками пшеничного цвета, одетый в хороший костюм, пытался установить, кто из какого вагона вышел, дабы распределить нас по баракам. Но усталые люди не слушали его. Некоторые сразу уснули, не замечая окриков. После холодной Сибири тут в ноябре было тепло. Вдруг раздался отчаянный вопль. «Помогите! Грабят! Раскурочили Сидора!» Кто-то поспешно хотел улизнуть, но молодой блондин заорал. «Не шевелиться! Такое у нас не пройдет!» К застывшей толпе приблизились двое, лицом похожие на бульдогов, одинаково высокого роста, плечистые и толстые. В руках у них были резиновые дубинки. Подошли к парню, который даже не успел выкинуть украденные сапоги, держал их под мышкой. «Он!» — подтвердил пострадавший дрожащим голосом. Они без видимого усилия несколько раз ударили вора. Он свалился мягко, как надувная кукла, из которой выпустили воздух. Тело вздрогнуло и утихло. Один из верзил пренебрежительно бросил пострадавшему пожилому усачу сапоги. «Держи, на!» Они поволокли вора к Виллису, стоявшему полотна, кинули безжизненное тело на заднее сиденье и вернулись. Блондин отобрал у одного своего подручного дубинку и обратился к нам. «У нас закон и порядок!» Играя, он ударил себя дубинкой по ладони. «Грабежа не допустим! Не спрашиваем, какие претензии у вас к охране на этапе! Это было бы не тактично!» Сей оборот я хорошо запомнил. Давно не слыхивал о такте. «У нас воровской закон умер, учтите. Воры, люди Королева, беспредельщики. Красная шапочка, махновцы есть? Идите лучше сразу в изолятор. Все равно найдем вас, хуже будет. Чеченцы, ингуши есть?» Отозвался маленький старик в кубанке. «Иди к Хасанову в 6-й барак, отец!» Нас поселили в бараках, где жило приблизительно по 400 человек. Я тоже попал к Хасанову. грозному ингушу с орлиным носом и сверкающими черными глазами. Дисциплина тут была строгая. При команде «выходи» все кидались к дверям, ибо всегда стояли там, где их меньше всего ожидали, несколько дагестанцев с дубинками. Жил я спокойно. Красть у меня лично было нечего, если не считать резную сибирскую ложку, память о Нарымском крае. Для мужика было опасно трогать чужое, ведь его мог оставить вор. Получив однажды утром хлеб, я положил его на подоконник и забыл об этом, когда нас выгоняли на поверку. Понимаю теперь, что был тогда недостаточно голоден, иначе, разумеется, не забыл бы. Поверка длилась всегда очень долго. Пока не подводили итоги по всей пересылке, никого не отпускали. Выстроенных в рядах по пяти, нас при счете ставили на колени, чтобы не спутать с еще не пересчитанными группами. Когда я вернулся в барак и не надеялся больше на хлеб, пайка мирно лежала на старом месте. Человек, оказавшийся возле меня, удивленно посмотрел на то, как я забрал хлеб и протянул разочарованно. «А я думал, кто-то из урок положил». Мне понравилось в находке. После нескольких лет в Сибири я впервые оказался зимою в мягком климате. В конце ноября сидели в пиджаках и тапочках, а то и вовсе босиком, на завалинках бараков и грелись на солнце. Даже ночью было тепло. Котловину, где находилась пересылка, окаймляли гордые красивые сопки, покрытые осенним ржаво-бурым лесом, и над ними часто было синее небо. Где-то за воротами пересылки сопки разрезал узкий проход. Там, говорили, был порт, в котором несколько месяцев назад произошел страшный взрыв. В воздух полетел большой пароход «Дальстрой». Были уничтожены основные портовые сооружения и около десятка жилых домов. Шептали насчет диверсии, но никто из нас толком не знал, в чем дело. За зоной, по дороге из другого лагеря в порт, утром проходили с песнями японские военнопленные. Они были в форме, только без знаков отличия. Красивые легкие френчи, обмотки, хлебные сумки через плечо. Впереди роты шел офицер, рядом с солдатами, как и полагается, унтер. При плохой погоде они надевали бушлаты с отстегивающимися рукавами и громадные ушанки, отороченные обезьяньим мехом. Маршировали японцы отлично. Выправка ничего не оставляла желать. Войска как войска, разве чуть низкорослые. Пели они всегда громко, бодро и хорошо шагали в такт. Пересылка была огромной. Я не могу даже представить себе ее настоящие размеры и планировку. В баню, например, нас водили через несколько зон, открывая и закрывая большие ворота. Проходили под вышками, потом за пределами колючей проволоки по дороге, где маршировали японцы. Потом снова заходили в зону и, наконец, приближались к большому бараку с бетонированным полом, к куда нас и запускали. Внутри, вдоль стены, небольшие группы людей стояли в очередях к парикмахерам, которые работали с феноменальной скоростью, не оставляя ни одной волосинки на всем теле зэка. Ругаясь и стукая ручкой бритвы по шее протестующей жертвы, они вручали нам после бритья крошечный кусочек мыла и подгоняли, пугая ошеломленных новичков. «Скорее под душ, воду сейчас закроют!» Из многочисленных душей шла с перебоями вода от кипятка до холодной, кому как повезет. Но независимо от этого мы должны были управиться за минуту. Нас подпирали те, кто за спиной ожидал очереди. Потом толпа голых мужчин долго стояла на холодном бетонном полу и ждала, когда принесут из прожарки вещи, сданные перед заходом в баню. Санитары в больших рукавицах приволакивали груды горячих брюк, телогреек, рубашек. Обжигая руки, люди старались поскорее разыскать свое. Давка была ужасная. Слышались крики, мат, иногда звук оплеухи. На пересылке была особая система дезинфекции. Не сухая, как в Сибири, а паром, в чем мне пришлось сразу же убедиться. Я быстро нашел свою одежду и остолбенел. Моя кожаная куртка, верный спутник во многих лагерях, тюрьмах, побеге и шатаниях по Средней Азии, прошедшая в Сибири десятки дезинфекций, вдруг уменьшилась до размера жилетки, сморщилась, воротник облез и стал ломаться под моими пальцами, когда я попытался куртку надеть. Я бросил старого товарища за пожарной бочкой и вернулся в одном пиджаке. На пересылке большинство людей были заняты какими-то таинственными делами. Кто спекулировал, кто подрабатывал на кухне, кто менял свой хлеб на макуху, прессованный жмых подсолнуха или сои, кто торговал табаком. Я был совершенно лишен коммерческих способностей, к тому же не имел ничего, чем бы мог торговать, и заменял недостаток калорий отдыхом. Предпочитал наблюдать за теми, кто находился по ту сторону проволоки. Из этих странно одетых людей, почти одних русских, можно было сделать наглядное пособие по обмундированию всех армий Европы и США. Тут были фигуры в длинных парадных френчах с американским орлом на пуговицах и френчах итальянских, коротких, с двумя разрезами. Попадались в толпе серо-синие немецкие кители с черным бархатным воротником. Желтели длинные словацкие шинели, мелькали темные плащи мотоциклиста вермахта. Бывшие бойцы армии Рокоссовского ходили в сапогах из красновато-желтой кожи буйвола, снятых с японских офицеров. Часть освобожденных военнопленных отправляли воевать на восток, потом, спохватившись, везли сюда. Некоторые из наших вольных соседей успели продать или обменять свое обмундирование и носили телогрейки или пиджаки. Но прошлое их обладателей выдавала форма котелка. С ним-то уж никто не расставался. Я и не подозревал о таком разнообразии форм этого вроде простого предмета. От итальянской четырехугольной коробки до плоского американского с отделением для яичницы, как объяснили мне с завистью мои товарищи по несчастью. Яичница у нас была вершиной мечты, а побывавшие в американской армии с восторгом вспоминали большие коробки с сухим пайком. Там было все, даже туалетная бумага. Все эти люди, бывшие пленные, солдаты иностранных армий, в том числе власовцы, находились в пути на Колыму, где они должны были отработать 6-летний проверочный срок. За это время успевали тщательно пересмотреть их дела, и немало спецпереселенцев потом оказывалось за лагерной проволокой, получив после 1947 года неслыханный раньше срок – 25 лет. Но обо всем этом они тогда, осенью 46-го, так же мало подозревали, как и мы. Один литовец, постоянно занятый коммерческими сделками и носившийся ради них по всему лагерю, привел ко мне немца, первого из самой Германии, которого я увидел после ареста. Это был долговязый 16-летний подросток в очках, толстых, как увеличительное стекло, на голову выше меня, с несуразно длинными ногами и руками, смешно торчавшими из коротких рукавов узкого лагерного пиджака. Выглядел он карикатурой на переросшего Гитлер-Юнга. Волосы были соломенного цвета, уши оттопыривались. Говорил он на чистом берлинском диалекте и довольно сносно по-русски. «Спасибо», — сказал он литовцу и жадно закурил предложенную ему папироску. Литовец попрощался и ушел, а подросток стал рассказывать. «Я был в колонии для малолетних в Горьком. Там и научился русскому. Работал, но у меня с глазами плохо. Еще в Берлине было -12, а потом все хуже. Обидно. Не дали мне железный крест на войне, не успели. К нам в бомбоубежище пришел фельдфебель. Иваны были уже у канала, в самом центре, и говорит: «Кто, ребятки, идет со мной? Вечером получите крест. Его теперь выдают офицеры на месте боя». Ну, мы, конечно, пошли за ним. Помогали таскать боеприпасы. Сидим, ждем, пока подойдут танки. Улица пустая, Иваны с открытыми люками. Они их быстро захлопнули, когда наши из подвала шибли одного фаустпатроном. Мы с фельдфебелем полезли на колокольню. Установили 2 МГ-42. Иваны из второго танка выскочили, бросили гранаты в подвал, а мы их из пулеметов. Хотя слепой, но вижу, третий танк отъезжает, пушку начинает разворачивать. Уж как я вниз успел, не знаю. Только как даст он по колокольне, так полбашни и полетело. Пока пыль да шум, я дёру. Так и не дождался своего креста. Думал, думал, бросил оружие и побежал к тёте в Тегеле. А там давно русские. Вечером меня случайно схватили.